Глава 13. «Вам точно ничего не надо?» Недоверчиво прищурившись, спросил бармен. «Может быть, колу еще?» «Да, давайте». «И льда побольше?» «И льда побольше». «И лимон?» «А трубочку совсем не надо?» «Именно». Я на полсекунды успел удивиться, откуда может знать бармен Эрик, как я люблю пить колу. Но передо мной стоял стакан с остатками колы, льдом и кружком лимона. «Значит, я заказывал уже так, только не помнил об этом». Эрик работал очень ловко. Столиков было немного, но молодая крупная официантка постоянно подходила к нему с заказами. Он делал все быстро. При этом его руки двигались плавно и как бы отдельно от его спокойного лица. Он явно любил поговорить. И говорил он с восточной нежностью и вкрадчивостью. «Кстати, извините меня, вы случайно не писатель?» Улыбаясь, спросил он. «Нет, совершенно не писатель», — ответил я. «И?» «И не поэт, не художник, и даже не журналист. Извините, пожалуйста». Он изобразил смущение, но все-таки продолжил. Ему очень хотелось мне что-то рассказать. Вот то, что мне рассказал бармен Эрик. «Я так просто подумал, что вы, может быть, писатель. Я тоже как-то одно время переживал, сильно переживал. 5 лет назад. Я тогда еще в гостинице «Украина» работал. О, нет, не 5 лет, а 8. Вот так, видите, такая жизнь, себя забываю. Так вот, работал тогда в гостинице «Украина», наверху в баре. И какая-то осень была такая неприятная. И какая-то любовь, не любовь. И то, и все. В общем, тоже я загрустил, запереживал. Настроение такое было, чуть не плакал ходил. И так мне захотелось купить себе шейный платок. Зашел я в магазин туда-сюда, съездил на рынок. Не могу найти себе такой, который нравится. Женские платки как-то не хочется покупать. Всякие ненатуральные, синтетические тоже. Ну не солидно. А я никогда не носил таких платков, даже не знал, где они продаются. Потом мне сказали. Я поехал в такой магазин. Там очень красивые платки. Разные. Я думаю, о, куплю сразу 3. Спрашиваю девушку, милая, а сколько вот этот платочек стоит? Она как сказала. Я за голову взялся вот так. Эрик показал, как он взялся за голову. И говорю, это вот такой вот маленький платочек столько стоит? Ой-ой-ой. Перед молоденькой девочкой стало неудобно, что я не могу себе такой платочек маленький купить. А сколько же тогда там костюм стоит в этом магазине? Покраснел весь, посчитал деньги. Только-только хватило на платочек, самый-самый простой. Обратно ехал на метро. Стал носить платок, вот так, с рубашкой. Очень красиво, всем нравится. Ну, и сам вижу, хорошо. И как-то я обратил внимание, что один посетитель тоже носит платок на шее. Такой высокий иностранец, постарше меня. Он здесь был представитель какой-то большой фирмы из Голландии. Приятный такой. Вежливый, возьмет за вечер 2-3 пива, сидит, читает, потом стал со мной разговаривать. Он по-русски хорошо говорил, молодец. Засиживался дольше всех, и вот однажды сидел он не за столиком, а за стойкой, грустный такой, писал чего-то, со мной разговаривал. А потом, уходя, вот так, как бы случайно раз, и бросил мне записку за стойку. Беру я записку, а там он мне пишет, почерк красивый. Конечно, с ошибками написал, а я-то по-ихнему вообще говорить не могу, так что молодец, написал по-русски. Написал, что приглашает меня, когда у меня будет свободное время, поужинать с ним вместе. Вот так. С тех пор я никогда больше шейный платок не ношу. Вот что мне рассказал бармен Эрик. Простите, но я вас ужинать не приглашу. Ко мне сейчас мой друг приедет, сказал я. Эрик смеялся 2 минуты. Ему очень понравилась моя шутка. А я не пошутил. Я в этот момент не способен был шутить. Меня мучил, терзал, разрывал на куски вопрос. Что с ней случилось? Что с ней происходит? А главное, почему она не обратилась ко мне? Кому еще обращаться, как не ко мне? Она разве не чувствует, что я ее люблю? Конечно, она чувствует. Почему она не доставит мне такого счастья помочь ей, Господи? Если бы она позволила ей помочь... Почему она мне не доверяет? Мой телефон зазвонил. Я вздрогнул, во мне все перевернулось. Что-то оборвалось и упало в самые пятки. Где-то на юге Африки сошел с рельсов товарный поезд. Звонила не она. Я услышал незнакомый мне голос. Женский молодой голос. «Добрый вечер. Простите, это Александр? Извините, не знаю вашего отчества». «Не беспокойтесь, это совершенно не обязательно. Да, это я». «Еще раз здравствуйте, это Марина, то есть меня зовут Марина. Я жена Гриши». «Простите, какого Гриши?» «Гриши, ну как же, Гриши, вашего сотрудника». «А, Гриши, ну конечно. Да-да, понятно, что-то случилось?» «Нет-нет, ничего не случилось, вы не волнуйтесь, я очень прошу вас простить меня, что я звоню вам». Голос был совсем молодой. «Сколько же ей лет?» – подумал я. «Грише 25. Я даже и не знал, что он женат. Он вообще ничего о себе не говорил. Я взял его на работу 2 года назад, но ничего про его жизнь не знал. Гриша не знает, что я вам звоню. Он будет очень недоволен, если узнает об этом. Если я правильно вас понимаю, вы не хотите, чтобы я сказал Грише о вашем звонке, так?» «Да, но...» Она и так говорила очень взволнованно, а тут совсем смутилась. «Ой, а вы можете говорить сейчас? У вас есть 2 минуты? Я вас не отвлекаю?» 2 минуты у меня есть». Я сказал это слишком сурово. Она же говорила вежливо, взволнованно и вполне достойно. К тому же было ясно, что что-то стряслось. И что-то серьезное. Иначе она не позвонила бы. «Не волнуйтесь. Говорите. Вы не слишком меня отвлекли». «Спасибо. Я взяла ваш телефон из Гришиной записной книжки. Не знаю, как начать. Гриша вас очень уважает. Всегда говорит о вас с восхищением. Какой вы специалист и какой человек. Вы для него настоящий авторитет. Он вас просто любит. Очень переживает за все, что происходит. Он вообще мало рассказывает про дела, про работу, но про вас всегда говорит с удовольствием. Он гордится». «Спасибо. Вы меня смущаете. Что же все-таки...» Начал я, но она перебила меня. «Да-да. Извините, конечно. Так вот, в последнее время, особенно последние несколько дней, он просто совсем стал сам не свой. Не ест ничего, почти не спит. Вчера плакал в ванной. Ничего мне не говорит. А сегодня, час назад, пришел домой. Я накрыла на стол, он сел... Посидел молча, ни к чему не притронулся. Потом сказал, что он страшно вас подвел, что он ни на что не годится, что непонятно, как и зачем вы его терпите. Потом он сказал, что вы сегодня разобрались с ситуацией, которую он не мог решить и не мог с ней справиться. Что он пытался справиться целую неделю, но ничего не смог, а только все испортил. А вы пришли, все поняли и все исправили за 5 минут. Он сказал еще, что он вам не нужен. Что только вам мешает, а вы его терпите из жалости. Потом он оделся и ушел из дома. Знаете, Александр, он снова плакал. Вы поверьте, он очень вас ценит и очень старается. Если у него не получается, то это не нарочно и не от лени или невнимания. Поверьте мне, он очень хороший. Я так переживаю. Вот куда он сейчас пошел? Я услышал, что молодая женщина заплакала. Марина, Мариночка... «Не волнуйтесь, я Гришу очень ценю, он отличный специалист, ответственный работник и прекрасный товарищ. Я без него совершенно не справился бы, я его очень уважаю, вы можете им гордиться. Скажите, он ушел с дома, телефон он с собой взял?» «Я не знаю», — сказала она, всхлипывая. «Сейчас посмотрю». Я услышал шаги и какие-то звуки, она искала телефон. «Не видно, я ему позвоню и узнаю». «Не вздумайте ему сейчас звонить. Я ему сам позвоню. А потом позвоню вам. В любом случае позвоню. Подождите немножко и не волнуйтесь. Спасибо, что позвонили». Я отключился. «Господи», — подумал я, — «детский сад какой-то». Мне сразу вспомнились совершенно отчаянное выражение глаз Гриши, его сутулившаяся, почти сгорбленная фигура, его попытки чего-то сказать. Оказывается, там вон что. Оказывается, ему там так плохо. И из-за чего? Из-за кого? Из-за моей любви, из-за меня? Бедный Гриша. Он же не знает еще, что то, что мы с ним делаем, это фигня. Что таких, как мы, полным-полно. Мы, конечно, не самые плохие, но есть и лучше. Намного лучше. Только в этом огромном городе столько тысяч бригад, больших и малых, строят, ремонтируют, переделывают. А сколько таких, как я, архитекторов, ядреная мать, таких же точно, как я, суетливых, эгоистичных, амбициозных, компромиссных, недобрых. Кто я такой? А он, бедный, думает, что делает важное дело. Боится меня подвести, не оправдать моего доверия, ответственности. Для него нет ничего важнее этого. Бедняга, бедняга. Я быстро нашел и набрал его номер. Только бы он ответил. Я не мог еще и этот груз таскать сегодня. Надо было поскорее с этим разобраться. Я помню, как в школе, сидя в столовой, я подумал. Мне было лет 13-14. Я подумал, глядя на поварих, которые работали на кухне. Я стал прикидывать, сколько в нашем городе школ. Наверное, не меньше 80. В каждой школе есть столовая, и там работают минимум 4 повара. А сколько у нас разных предприятий, каких-нибудь фабрик, заводов, сколько больших контор, больниц, автобаз и прочее, прочее. И ведь есть столовые, буфеты какие-то, маленькие кафе. И везде там работают люди, которые всю жизнь готовят невкусную еду. Они плохие повара. А когда-то же они были детьми, такими как я. Мне было тогда 13-14 лет, я уже говорил. И они не думали, что станут поварами. У них есть имена, фамилии, они отдельные люди, неповторимые, а работают плохими поварами. И значит, кто они? Они плохие повара, и все, и больше ничего. А как же жизнь? Я помню, я гордился своей фамилией. Она казалась мне гордой, редкой и благозвучной. Я полагал, что у меня должна быть особенная судьба. Когда я играл в футбол во дворе, мне всегда казалось, что обязательно должен мимо пройти какой-нибудь футбольный тренер. Он остановится, посмотрит на меня и на то, как я играю, и подумает: вот отличный парень, настоящий талант. А потом он спросит кого-нибудь из мальчишек: а кто этот парень? Тот, который, вон тот, в синей майке. Я понимал, что моя фамилия должна прозвучать. Я не могу так же, как те люди, которые стали поварами, раствориться. Нет. И мне казалось, что я не растворился. Я работаю в Москве. В Москве? Что может быть дальше? Это предел. Я здесь работаю. Я молодец. Я пишу свою фамилию на моих проектах. И что? Я построил один хороший дом на одной из маленьких улиц одного из подмосковных поселков. Все. А в основном я... как жук-короед, точу и точу какие-то ответвления бесконечного московского лабиринта. Таких, как я, в Москве больше, чем поваров в моем родном городе. Только бы Гриша ответил. Гриша ответил. Алло, я вас слушаю. Спокойным, солидным голосом сказал Гриша. Гриша, хорошо, что я до вас дозвонился. Это я, Александр, ваш шеф. Я старался говорить весело и непринужденно. Ну... как ваши дела? Как настроение? Все нормально. Я уехал с объекта в 7. С мусором ребята почти закончили. Настроение у всех хорошее. С завтрашнего дня будем менять... да бог с ним, с объектом! Григорий, я заметил, что вы очень устали. Нет-нет, я совершенно не устал. Вы простите меня, я совершенно... сразу перебил меня он. Я, конечно, зря сказал про усталость. Не надо было ему об этом говорить. Нет, Гриша, это вы меня простите. Я не то хотел сказать. У меня остался неприятный осадок после сегодняшней нашей встречи. Я так виноват. Я просто не знал, как вам сообщить. Гриша, не перебивайте меня, пожалуйста. Если кто-то и виноват, так только не вы. Это я запустил дела в последнее время. Это я обленился совершенно. Знаете, если бы не вы, Гриша, то все бы уже рухнуло. Я очень рад, что вы со мной работаете. Я всецело вам доверяю и, простите меня, очень злоупотребляю вашей ответственностью и порядочностью. Я вам хотел это сказать еще раньше, но при рабочих нельзя. А в другое время как-то не получалось. Нам надо пообщаться вне работы. Как вы думаете? Вы женаты, Гриша? Да. У меня жена Маша. Ой, Марина. Вот, отлично. Давайте как-нибудь куда-нибудь сходим. В кино. Я тоже приглашу мою знакомую одну. Сходим в кино, потом поужинаем. Как вы, Гриша, смотрите на такое предложение? Я не знаю. Я спрошу у Марины. Бросьте, Гриша, не стесняйтесь. Завтра же и договоримся. Познакомьте меня с вашей женой, окей? Ладно. — сказал Гриша растерянно. «Ну, по-хорошему растерянно. Как надо растерянно. Спасибо». «Потом спасибо скажешь. Давай. Завтра созвонимся и договоримся. Держись. Передай привет супруге. И не бери в голову. Все хорошо, а ты молодец. Пока». Я чуть не сказал: «Иди домой». «До свидания. Спасибо большое. Я Марине передам». Он совсем замялся. «До свидания. Как приятно видеть и слышать счастливых людей. Как легко их иногда осчастливить. Хотя бы ненадолго. Сейчас еще одну счастливлю», — подумал я и позвонил Гришиной жене. Она обрадовалась и благодарила меня без умолку, пока я не прервал разговор. Меня же мог спасти только один звонок и только один голос в мире. Но она не позвонит. Я знал это.